И финальное стихотворение Эдуарда Асадова на сегодня. Напоминаю, что этот эфир тоже посвящен Дню защитника Отечества в землянке. Огонек чадит в жестянке, дым махорочный столбом. Пять бойцов сидят в землянке и мечтают, кто о чем. В тишине да на покое помечтать оно не грех. Вот один боец с тоскою глаз сощуря молвил: «Эх!» И замолк. Второй качнулся, подавил протяжный вздох, вкусно дымом затянулся и с улыбкой молвил: «Ох!» «Да!» — ответил третий, взявшись за починку сапога. А четвертый, размечтавшись, пробасил в ответ: «Ага!» «Не могу уснуть, нет мочи!» — пятый вымолвил солдат. «Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчат?»